Третье. На следующий день следователь Горшков получил заключение баллистической экспертизы. Как и следовало ожидать, версия о двойном самоубийстве политических лидеров Экологической партии России целиком и полностью подтвердилась. Оба выстрела были произведены из пистолета Макаров, который сжимал в руке Арсений Андреевич Коматозов и который принадлежал Елене Сергеевне Канунниковой. Личное оружие полагалось ей как депутату Государственной Думы. Все отпечатки пальцев, снятые экспертами в квартире Канунниковой, принадлежали Канунниковой и ее супругу. Андрей Петрович Горшков дочитал заключение экспертов до конца, отложил листы и, откинувшись на спинку кресла, сладко потянулся. Дело можно было считать раскрытым.